Человек был весь какой-то растрепанный. Невероятно большие уши нелепо торчали. Из-под низкого лба глядели сошедшиеся возле переносицы маленькие злые глазки. «Вот ваш красавец!» — рассмеялся офицер. «Но, Нечаев, кланяйся низко своему благодетелю!» Нечаев с чувством прижал руку к сердцу. «С праздником вас, господин хороший! За то, что вы меня избавили от тюремной параши и от жидкой каши, что вашему благородию медаль за усердие дали!» Петрович нанял извозчика и с освобожденным мужичком отправился домой. Сладостные воспоминания. Предупрежденный загодя Джават протопил баньку. Туда первым делом был направлен Нечаев. Петрович подобрал ему со своего плеча необходимую одежонку, исподнее портрет и весьма исправную поддевку. Надиря накрыла стол белой тщательно выглаженной скатертью, затем закуски поставила — сузьму татарскую, соленую капусту, огурчики. «С праздничком!» — Петрович поднял рюмку. «Нынче даже скоромное позволительно!» «Спасибо тебе, добрый человек!» — старик поклонился Нечаеву. «Ты помог нам радостную сладу сердцу доставить!» «Да уж!» — самодовольно хмыкнул Арестрисон. «Ради меня теперь Бог в рай возьмет!» И он залпом выпил водку и тут же, не спрашивая, налил себе еще. «Ты, мил человек, долго в узилище томился?» «Да почитай, 2 месяца. И ни за что! Но замочил бы кого, а то пустяк. Пришел я наниматься к Мухаммеджанову. Слыхал, небось, богатый такой купец, полный дом добром набит. Слуга побежал докладывать, а я в прихожей без присмотру оставленный. Вижу, шуба енотовая висит. Смекаю, для чего такое издевательство? Нарочно людей смущать. Ну, понятно, стырил я ее, подхватил да за порог. И не поймали? — поинтересовался Джамал. Коли не спалился бы, так с тобой тут ляса не точил. Не дожидаясь приглашения, Нечаев выпил еще водки. Прибежал в ближайший трактир, говорю хозяину, гони 30-ку, доставь штоф, а шубу себе забирай. Трактирщик штоф поставил, да сам, чу вырло гнусное, за легавыми послал. Так и повязали, отвели меня в дядин дом. Хорошо еще, что успел штоф осушить. Поймав недоуменные взгляды застольников, Нечаев хохотнул. — Ну, в тюрьму, серость ваша необразованная. Я всю музыку блатную прошел, потому как уже прежде был сиделом. — За что? — За ящик мыла. Это когда я в Варшаве служил. Спер у каптенармуса да на базар. Меня на кичу отволокли. Целый месяц спал и ел за счет императора. Вон с порога. В этот момент Надиря внесла на подносе тутырган-тавык, фаршированную курицу с рисом. Хозяйка подошла первым гостю, намереваясь положить ему самый сочный кусок. Тот вдруг с пьяной развязанностью ухватил ее ниже талии. Надиря вскрикнула, выронила поднос на пол. Джават с кулаками бросился на писаря. Петрович встал между ними. — Прости, Джават, этого несчастного. Трудная жизнь испортила его. Портной было хотел, чтобы освобожденный им человек пожил в его доме недельку-другую. Теперь, познакомившись поближе со страдальцем, решение переменил. Он подумал, воры и Господу неугодные, надо его выпроваживать. Петрович поднялся из-за стола. — Спасибо тебе, добрый человек, что разделил с нами хлеб-соль. Нам спать пора. А ты иди-ка во свояси, вот тебе на память 2 новые рубахи да целковый. Нечаев молча принял подарки, засунул в карман початую бутылку водки и хлопнул за собой дверью. — Слава тебе, Господи, избавились! — перекрестился старик. — Нет, он ошибся. Не избавились. Незваный гость. Наступила Пасха. Отстояв всеночную, Петрович вернулся домой. но не было обычной просветленности и подъема духа, который он чувствовал после горячих молитв. Что-то тягостное сжимало его душу. Он хотел ключом открыть свою дверь, но она оказалась не запертой. «Эх, совсем я стал плохой», — подумал Петрович, — «забыл закрыть». Снял чуйку, повесил ее рядом с новым пальто, которое только что сшил для акцизного чиновника. Вдруг на полу возле платяного шкафа увидал мокрые следы, совсем недавно кем-то оставленные. «Кто тут?» — с замиранием сердца спросил Петрович. В ответ тишина. Тогда старик проследил направление шагов и заглянул за ширму возле кровати. К своему ужасу он заметил, что из-под кровати торчат чьи-то ноги в сапогах. «Что делать?» — лихорадочно думал Петрович. «Кричать? Но соседи татары еще вчера уехали к родственникам и обещали быть лишь к обеду. Бежать? Да с моим сердцем далеко не убежишь». И он с усмешкой и неожиданно для самого себя спокойно произнес: «Ты чего, добрый человек, под кровать ночевать забрался? Вылезай!» Сапоги зашевелились, заерзали, и на свет Божий появился Нечаев. «Хотел тебе сюрпризец сделать. А ты что, Путилин, сыщик, дюже хитрый?» — сказал писарь. На самом деле, полагая, что Петрович будет в церкви, Нечаев забрался в дом, чтобы чем-нибудь поживиться. Но приход старика спутал воровские планы. — «Что ты хочешь?» — сухо спросил Петрович. — «Что, что?» — злобно огрызнулся писарь. — «Лопятки вытращил, а не видишь, замерз я, есть хочу. Сидел я спокойно на царских харчах. На кой черт ты меня из тюрьмы забрал? Вот теперь ты обязан хлопотать обо мне». Лицо писаря опухло от пьянства, верхняя губа кровоточила, под глазом темнел фингал. Сквозь распахнувшиеся полу шинели выглядывало голое жилистое тело, даже из-под ней отсутствовало. Петрович вздохнул. — «Ну что ж, садись за стол, будем есть кашу с молоком». Нечаев хмуро зыркнул злыми глазками. — «Я тебе чё, дитя малое? Кашка, молочко! Налей-ка водочки!» — «Водки нет в доме». — «А у меня все нутро пылает. Коли не выпью, окочурюсь. Дай тогда деньжат. Свое ты видишь, я все проюрдонил, даже крест пропил». Старик решил, дам ему целковый, а то не отвяжется. Он достал из кармана портмоне и протянул рубль. — «На, только больше сюда не ходи». Нечаев деньги взял. Только что ему пришла в голову мысль убить старика. Он тяжко задышал, обмозговывая, как это лучше сделать. Потом быстрым движением наклонился к печи, схватил стоявший там топор и обухом огрел Петровича по лбу. — «Ты что делаешь, разбойник?» — закричал Петрович, хватаясь за кровоточащую рану. — «Пошел вон!» Нечаев вновь замахнулся топором. Старик поднял над головой руки. Остро отточенная сталь вошла в шею, струей брызнула кровь. Петрович зашатался и грохнулся на пол. Писарь бросил топор и стал искать деньги. Нашел лишь 37 рублей 17 копеек в портмоне. Это совсем распалило убийцу. Он со злобой ударил ногой труп и проговорил: «Эш, хотел мной свои грехи старая собака прикрыть, а не вышло!» Потом он дико захохотал. «Сейчас я тебе красоту наведу!» И он топором двумя ударами перерубил шею. Голова арбузом покатилась по полу, оставляя липкий след густой темной крови. Нечаев за волосы поднял голову и водрузил ее на поднос, лежавший на столе. Он даже отошел шага на два, полюбовался. Клевость замечательная! Ополоснув в умывальнике руки, Нечаев забрал с собой пальто акцизного чиновника и поспешил убраться из дома. Из объятий на нары. Страшный женский крик потряс стены дома портного Григорьева. Случилось это часа в 4 пополудни первого дня Пасхи. Надеря приготовила мясной белиш и, желая угостить им Петровича, вошла в его комнату. Здесь ее взору предстало жуткое зрелище. Джавад понесся в полицию. Началось следствие. Для него, впрочем, особых тайн не было. Стало ясно, что убийство — дело рук отставного писаря. Но сам убийца словно сквозь землю провалился. Агенты облазили все казанские трущобы, все напрасно. Решили, что убийца успел бежать из города. Обнаружил его все тот же Джавад, поклявшийся отомстить за Петровича. Все произошло до невероятности случайно. На улице Собанчи Джавад повстречал знакомого торговца яблочным шербетом. Разговорились. Джавад поделился переживаниями. — Елдос, ты верно слыхал про убийство портного? — Так ведь я в его доме живу. И он поведал то, что знал о происшествии. Торговец трепенулся. — Говоришь, этот Нечаев маленького роста? Кривобокий? — Да, глаза у него прямо возле переносицы. Только что прохожий мужик купил у меня шербет и откровенничал. Иду разгулку своей натуре делать в публичный дом. И он скрылся вон в том подъезде. Но он был не в шинели, а в пальто до пят. Через полчаса полиция вырвала Нечаева из объятий продажной девицы. Из публичного дома он вновь отправился в дом казенный. На анатомическом столе Нечаев шел в несознанку. Портного Чернова не убивал. Почему пальто на мне? А он мне сам его подарил. В субботу днем встретил на улице, говорит, на, это мой подарок. Видел кто, что я портного замочил? На нет и суда нет. Дело вел сам губернский прокурор Кони. Он говорил следователю Хайрулину. Этот Нечаев трудный орешек. Сам в преступлении не признается, если мы только не припрем его к стене. Хайрулин согласно кивнул головой. «Надо искать доказательства, а их пока нет. Никто не видел, как убийца входил или выходил из дома портного в тот злополучный день. У нас, боюсь, будет трудная задача — убедить присяжных». В этот момент посыльный принес Коне пакет из тюрьмы. В нем оказалось прошение. «Господин прокурор, разрешите мне присутствовать на вскрытии портного». Я давно желал посмотреть вскрытие мертвецов. В просьбе прошу не отказать, без вины заключенной Нечаев. Хайрулин фыркнул. Ишь, чего захотел? Кони задумчиво ходил по кабинету. Потом он усмехнулся. Это даже любопытно. Попробуем один фокус. Не зря говорят, любопытные Варваре нос в цирке оторвали. И он начертал на прошении размашистое «Разрешаю». Нечаева нацепили наручники и доставили в анатомический театр университета. Он с любопытством разглядывал обезглавленный им же труп, лежавший на мраморном секционном столе. Приехавший профессор судебной медицины Гвоздев кивнул на препаровальный столик, приказал помощнику голову суда. Помощник, студент-практикант, сдвинул в сторону инструментарий и, сняв со льда голову Петровича, поставил ее на столик. Гребешком привел в порядок спутанные волосы. Профессор указал на кровоподтек. — Вот видите, на лбу. Сюда пришелся удар. Такое впечатление, что убийца нанес его уже мертвому. Впрочем, вскрытие покажет. Помощник взял короткий и широкий реберный нож, вдавливая его силой до самой кости. Сделал надрез от верхушки правого уха до левого. Затем ножом отделил скальп от кости и опустил его вперед на лицо. Гвоздев осмотрел мягкие ткани кожи и сказал Коне: «Анатолий Федорович, видите пятна темно-бурого цвета? Это означает, что удар в переднюю часть лба был нанесен посмертно». Нечаев, до того с поразительным спокойствием, любовавшийся процедурой вскрытия, так и подпрыгнул на месте. «Давайте продолжим исследование дальше», — заметил Кони. «И тогда сделаем окончательный вывод. Вы, профессор, знаменитый». Профессор обмотал полотенцем нижнюю часть лица, плотно удерживая руками голову. Помощник, встав с правой стороны, приладил английскую пилу, намазав ее деревянным маслом и, отступя на полвершка от глазных впадин, начал пилить лобную кость. Профессор приговаривал, слегка поворачивая голову: «Осторожнее, братец, не повреди оболочки и мозг». Слегка вспотевший помощник наконец закончил пилить и маленькой щеточкой, похожей на зубную, смахнул опилки из образовавшегося желобка. Потом он засунул в костяную щель долото и мягко нажал. Профессор вложил пальцы в отверстие и снял верхнюю часть черепа. Он оглядел обнажившийся мозг, взял карандаш и молча что-то чиркнул на листке бумаги. Потом произнес: «Здесь типичный случай ушиба мозга. В лобных долях серого вещества имеется мелкоточечное кровоизлияние. Их характер подтверждает мое первоначальное заключение. Удар в лобную часть головы нанесен уже мертвому человеку». Нечаев злобно захохотал, зашелся в нервном смехе. «Ха-ха! Профессор кислых щей! Все, все врет дурак! Это я портного жахнул еще живого, он у стола стоял. После удара он еще на меня ругался. Ну, профессор!» Кони спокойно осадил: «Профессор Гвоздев замечательный специалист. А если здесь есть кто дурак, так это ты сам. Читать умеешь?» И прокурор показал опешившему убийце записку профессора: «Удар прижизненный». «Ты клюнул на нашу приманку. Спасибо за признание в убийстве». Дико завыл злодей, поняв свою оплошность. Эпилог. Суд приговорил Нечаева к 10 годам каторги. Убийцу этапом отправили в Сибирь. После одной из ночевок его нашли мертвым. Чей-то профессиональный удар всадил по самую рукоять нож ему прямо в сердце. Виновного, как водится в таких случаях, не нашли. Но гораздо ранее этого события нотариус вскрыл духовную Ивана Петровича Чернова, казанского мещанина. Дом и все свое состояние он оставил Джаваду и Надире. Супруги татары приказали своим детишкам до конца жизни поминать в молитвах хорошего русского человека Петровича, который даже за гробом творил добрые дела. Похождение фантастической женщины. Приключения особые, про которую наш рассказ, в свое время переполошили тех должностных лиц, кто отвечал за политическое спокойствие государства. И уж во всяком случае им позавидовал бы аферист самой высокой марки, включая Соньку Золотую Ручку. Заговорщики. На самом западе Российской империи, на границе с Пруссией, находится местечко Вершболово. Весною 1901 года тут было весьма неспокойно. Обосновавшиеся за рубежами нашей родины чуждые ей типы готовили новую эру в истории человечества. Так пошло они называли потоки крови и социальные потрясения, которым толкали Россию с истинно дьявольской энергией. Через границу выливался на нашу землю бесконечный мутный поток контрабанды, прокламаций, подстрекательских газет, порнографических открыток, оружия, взрывчатых веществ. От всех этих беспокойных дел в стороне жила дородная красавица Малка Грамм. Она была рослой, плечистой, с крупными чертами лица и любила носить экзотические одежды, вроде какого-то немыслимого кокошника. Рассказывали, что его спер из музея Малкин муж Исаак, когда посетил однажды кустарный музей во Львове. Это очень похоже на правду, если вспомнить о вороватой натуре Исаака. Малка держала дом терпимости. Даже не дом, а так маленький публичный домишко. В нем, не покладая рук, трудились три особы юного возраста — Ганка, Олеся и Фира. Когда наплыв клиентов бывал особенно велик, Малка, душой болея за дело и, пользуясь отсутствием мужа, начинала помогать своим девчатам. Эта труженица как-то познакомилась с вертким разговорчивым человеком, назвавшимся Авсеем Таратутой. Авсей решил эту славную женщину совратить в революцию. «Я видный социал-демократ», — сладко шептал он. «Скоро мы свергнем царя, сделаем свободу и будем жить прилично». «А мне зачем это?» — лениво спросила женщина. «Если вы станете нам помогать, то получите самое лучшее здание Вершболова и сумеете разместить там столько девиц, сколько захотите. Кроме того, уже теперь за каждый груз контрабанды, который вы доставите через границу, получите хороший гешефт». Малка оживилась. «Вот это просто замечательно! А сколько именно?» «За каждый пуд нелегальной литературы 30 рублей ассигнациями». «Я согласна. Мой Исаак все равно болтается без дела». И они тут же ударили по рукам. Прекрасный незнакомец. Наступило чудное лето, дни стояли погожие, перепадали вдруг обвальные дожди, гремели грозы, и опять на эмалево-голубом небе вовсю сияло солнце. Однажды Малка зашла по каким-то делам на железнодорожную станцию. К перрону подкатил петербургский поезд. Женщина с любопытством наблюдала, как жандармы входят в вагоны делать пограничный досмотр. Вдруг из вагона первого класса легко спрыгнул на дебаркадер изящно одетый человек. На нем был узкий в клеточку пиджак и соломенное канотье. Он лениво оглядывал окрестности и помахивал тросточкой с массивным серебряным набалдашником. Лицо его дышало мужеством и пренебрежением к провинциальному местечку, его обывателям, толпившимся около здания вокзала и на площади. За приезжим носильщик тащил небольшой чемодан. «Боже, какой красавчик!» — ёкнуло сердце у Малки. «Вот если бы задумал зайти к нам отдохнуть, уж я бы и всего исцеловала!» Приезжий сел в пролетку, извозчик тронул вожжи, и вскоре они скрылись за углом. Каково было удивление Малки, когда, войдя в свой дом, она увидала прекрасного незнакомца, сидевшего в гостиной на продавленном диванчике, закинув нога на ногу, и читавшего «Санкт-Петербургские ведомости». Увидав хозяйку, незнакомец учтиво поднялся с диванчика и с легкой улыбкой произнес: «Наше вам почтение, госпожа Грамм. Не могли бы вы мне уделить немного внимания?» Малка неправильно истолковала намерение незнакомца. Она стыдливо зарделась и негромко произнесла: «Это никак теперь невозможно. Сейчас должен муж прийти». Незнакомец хмыкнул: «Я не имею намерения посягать на честь его супруги. У меня к вам конфиденциальный разговор. Может, пройдем на свежий воздух?» Голос незнакомца звучал повелительно. Малка с рабской восторженностью глядела в холодные голубые глаза красавца. — Конечно, конечно, у нас замечательный садик, вишни, яблони. Разоблачение. Они оказались в запущенном, заросшем мухами и чертополохом старом саду. Прошли мимо покосившегося дощатого туалета. Возле заросли орешника стояла почерневшая от времени скамейка. — Милости прошу, садитесь, сударыня. Незнакомец пристально взглянул на Малку и сухим тоном спросил: «Как вы, госпожа Грамм, думаете, зачем я бросил свои многочисленные и важные дела в Петербурге и прикатил к вам?» Малке шевельнулась страшная догадка, и она с трудом пролепетала: «Не знаю, господин». Незнакомец достал из бокового кармана листок бумаги и, заглядывая в него, начал перечислять. 17 апреля ваш муж провез через границу 50 прокламаций, зашив их в полы пиджака. Вы, Малка, распарывали подкладку, доставая их, и потом сами же подкладку пришивали. 25 апреля он нелегально перешел границу с Пруссией и на следующую ночь вернулся обратно с мешком, в котором лежало более полпуда динамита. Вы стали членами преступной партии. Малка помертвела. И хотя господин продолжал называть разоблачающие подробности преступной деятельности Исаака и ее самой, она уже больше ничего не слыхала. В голове стучала мысль. Вляпалась. Кого-то заловили? Может, а все? Наверное, нас предали. Как выкрутиться? Вдруг взгляд этой мужественной женщины упал на массивный камень, лежавший возле скамейки. Шарахну мужика по чердаку. И сегодня же с Исааком скроемся за границей. Пронеслось молнией по голове. Незнакомец, словно нарочно подбивая Малку на этот кровавый поступок, нагнетал атмосферу. Забыл представиться. Кондратий Федорович Усалов, сотрудник Петербургского жандармского управления. У меня в кармане ордер на ваш арест. Желаете взглянуть? Взрывчатка, которую вы доставили через границу, была подложена под дом главнокомандующего Виленского военного округа генерал-лейтенанта Гурчина. Сам генерал, слава богу, остался жив, но убитый его денщик, кухарка и ее 5-летняя девочка за такие штучки виселятся. Малка решилась. С потрясающим хладнокровием она отвлекла внимание Усалова. Показав в сторону дома, крикнула: «Ой, кто-то идет!» Едва Усалов повернул голову, как Малка наклонилась за булыжником, схватила его, размахнулась. Мгновение, и мозги сыщика брызнули бы на землю. Но Усалов успел увернуться, и камень полетел мимо. Сыщик с восхищением изумился. «Отчаянная бабешка! Не зря тащился к тебе из столицы!» На его ладони тускло поблескивал револьвер. «Отчаянная, но глуповатая! Если бы я хотел тебя арестовать, то не стал бы разводить эту канитель, вести с тобой беседы. Эх ты, простофиля!» «Виновата я! Простите!» Малка завела к небу глаза. «Сделаю все, что прикажете, и мой Исаак тоже!» «Надеюсь, я к тебе с добром, а ты ко мне с камнем. Стыдно, красавица! Твое дело продолжать эту деятельность, но сообщать нам имена и адреса тех, куда идут нелегальные грузы. Я знаю, сколько тебе злоумышленники платят. Мы будем платить тебе в 2 раза больше. Если арестуют, сошлешься на меня». И сыщик сообщил Малке все самое необходимое, что понадобится ей теперь на новом благородном поприще. Затем он достал карандаш и лист бумаги. Под диктовку Усалова Малка, взмокнув от усердия, нацарапала печатными буквами. Раскаявшись в принадлежности к социал-революционерам партии и желая оказать пользу Отечеству, государю и правительству, обязуюсь сообщать все, что станет мне известно о революционной деятельности злоумышленников. Малка Грам, 21 июля 1901 года. «И помни, красавица», — внушительно проговорил Усалов, убирая в карман расписку. «Наше предложение весьма лестное. Из революционной среды мы имеем столько информаторов, сколько хотим. Точнее, сколько нам позволяют средства. Не вздумай обманывать!» «Не в жизнь!» Малка с собачьей преданностью смотрела в немигающие глаза сыщика. Она уже успела прикинуть в уме все те выгоды, которые ей сулила связь с охранкой. Даже Исааку не проболтаюсь, а то он выпьет, да понесет на сторону. Кстати, он сегодня на зеленой тропе. Доставляет партию «Искры». передаем груз Ливскому. Ну, тому, что владеет пивной в садике возле театра. Там еще большая торговля Сырникова. Ах, заболталась я. Пойдемте, Кондратий Федорович, в дом. Вы с дорожки пообедаете, отдохнете. Гостеприимство. Обед вполне удался. По случаю приема высокого гостя Малка закрыла доступ посетителям. Ганка и Фира орудовали на кухне. Смазливая блондинка Олеся поставила на стол огурчики, редиску, спаржу. Толстушка Фира пожарила домашние свиные колбаски, обложила их свежими помидорами. Ганка тушила кролика, лишенного жизни, по случаю приезда высокого гостя. Малка сказала девчатам, что это ее дядя. Дядя весьма всем понравился. Он был по-столичному элегантен, весел и остроумен. Когда он вместе с Малкой удалился в спальню, девчата, едва не прыская от смеха, с любопытством наблюдали за ними в щель, загодя проделанную в стене, а позже с восхищением отзывались о его мужских достоинствах. Рано утром, оставив Малке конспиративную связь, Усалов отбыл в Петербург. Малка была на седьмом небе от счастья. Если прежде она постоянно дрожала от страха, занимаясь контрабандой нелегальщины и взрывчатки, то теперь она чувствовала полную безнаказанность и размахнулась вовсю. Деньги так и потекли в ее дом. Теперь она пила дорогие ликеры и шила одежду у лучшего вержболовского портного Смулевича. Эта славная особа могла бы процветать еще очень долго, возможно, до самого 1937 года, но она совершила один добрый поступок, за который ей пришлось хлопотно расплачиваться. Сирота. Заметим, что у нее была свояченица, дочь сестры Исаака, которой звали Евгения Барановская. Это была бедная, одинокая и озлобленная девица. Мужчины на нее упорно не обращали внимания. За это Евгения их страстно возненавидела. Время, сэкономленное за счет любовных утех, девица расходовала на чтение прогрессивной литературы. Евгения успела проштудировать всего Чернышевского, чей засиженный мухами портрет из Нивы висел у нее в изголовье. Зимой и летом девица не вылезала из темного тарлатанового платья, перехваченного на талии салатовым шнурком. Она ненавидела Россию, деспотизм, монархию, богатых, бедных, вообще весь свет. Зато обожала передовые взгляды. Малка по своей безграмотности почитала свояченицу весьма ученой. По расчетам ее, девица в силу своих демократических убеждений могла быть весьма полезна в делах контрабанды. «Будешь действовать на благо прогрессивного человечества», — объяснила ей Малка, затвердившая эту фразу при частых встречах с социалистами. «За каждый доставленный по конспиративному адресу груз я тебе буду выплачивать по три рубля». Барановская какое-то время послушно выполняла распоряжение Малки. Но она несколько раз видела, как хозяйка хапает большую деньгу за контрабандные услуги. Червь злобы и зависти стал терзать иссохшуюся девичью душу. Однажды Евгения закрыла дверь на крючок, налила свежих чернил и накатала донос на имя начальника Сувалкского жандармского управления. «Честь имею доложить, желая принести пользу Отечеству, я в феврале 1902 года сделала вид, что склонилась на требования социалистки и контрабандистки, а также содержательницы дома терпимости Грамм сотрудничать с целью неспровержения династии. С этой целью я, по приказу упомянутой Грамм, носила по известным мне адресам подрывную литературу и даже дважды взрывчатку. Теперь я все выявила и готова за достойное вознаграждение оказать услуги. Е. Барановская, адрес». Незваные гости. За два дня до католического Рождества, в начале 10 вечера, в доме Малки появились жандармы. Ими командовал свирепого вида с громадными усищами полковник. — Все перерыть! Ишь, где свили гнездо, смутьяны! А это что, «Искра? 51 экземпляр? Полный комплект, прекрасно! И прокламации тут же! Замечательно! А это что?» Глаза полковника начали вылезать из орбит. «Динамит?» «Попались, сукины дети! Сейчас на улице сильная вьюга, так что останетесь здесь под охраной до утра, а с рассветом в тюрьму!» «Как же так?» — кипятилась Малка. «Мы на службе у петербургской жандармерии. О нашей полезной деятельности сам товарищ министр внутренних дел Макаров знает. Премию нам обещали за усердие. А я плевал на Петербург. Я вас, паразитов, судить буду в сувалках. Пока Макаров узнает, я успею вас, подлецов, повесить. Шея, небось, давно хочет почесаться о веревку», — загоготал жандарм. Ему было обидно, что кто-то из ненавистной столицы под самым его носом себе служебный капитал наживает. Дело Грамов принимало худой оборот. Жандарм вдруг вспомнил. Отдал, не таясь от арестованных, куда они денутся, приказ. Утром следует арестовать и Барановскую. Возьмем ее тепленькую прямо в постели. А то захотела за донос приличное вознаграждение. Получит она у меня. Я поеду домой, посплю. Следите за арестованными в оба глаза. Малка удивилась. Так вот кто доложил на меня. После этого делай добрые дела. Полковник и его двое помощников сели в сани и укатили. Охранять арестованных остались трое бдительных стражников. Занесло, запорошило. Исаак, маленький, невзрачный человечек с туберкулезной грудью и красным висящим носом, сидел на лавке с самым несчастным видом. Он проклинал тот миг, когда связался с политической контрабандой, и то искушение, которому он поддался, когда еще летом спер из ящика, который нес через границу, фунта 2 динамита. Ему не нужен был этот динамит, а взял лишь потому, что можно было взять. А как можно не взять, когда есть возможность? И вот теперь петля. Малка, развалившись поверх одеяла на постели, вращала белками громадный глаз и о чем-то мучительно размышляла. Вдруг она завыла. «Ой, Господи, что со мной? Живот подвело, помираю! В туалет хочу, скорее, а то опоздаю, а!» «Ну уж иди, провожу!» — посочувствовал один из охранников. Малка сунула ноги в валенки, на плечи накинула бараний полушубок и в сопровождении конвоира вышла на крыльцо. В воздухе носился снежный вихрь. Темнота, хоть глаз выколи. Светя себе фонарем, проваливаясь в сугробах снега, Малка добрела до уличного туалета. Здесь она передала фонарь конвоиру и хлопнула за собой дверью. Вначале конвоир слышал ее кряхтение, потом Малка стихла. Конвоир стукнул сапогом в дверь. — Ты еще долго? Давай скорее, холод собачий! В ответ молчание. Конвоир рванул дверь. В туалете никого не было. Он с ужасом заглянул в выгребную яму. Не провалилась ли туда мадам? Нет, не провалилась. Ее следы вскоре конвоир обнаружил за туалетом. Одна из досок висела лишь на гвоздике. Вот беглянка ее и отодвинула. Вглубь сада вели следы, которые с каждым мгновением теряли очертания. Их заносила метель. Пока сообщили в жандармерию, пока устроили поиск, след беглянки успел простыть. Возмездие по-революционному. Если бы существовала медаль за находчивость, то Малка ее заслужила вполне. Бежав от конвоира, она прямиком отправилась к Барановской. Для начала Малка поколотила, не успевшая прийти в себя от сна, девицу. — Это ты что, донесла за мои благодеяния? Рука пролетариата сурово карает предателей. Ну ладно, дай мне денег. В долг, конечно, и одежду какую поприличней. Видишь, тулупчик чуть не на голое тело натянула. Сейчас же бегу через границу. Буду пробираться в Женеву к самому товарищу Ульянову Ленину. Слыхала такого? Он давно меня приглашал, да все некогда было. с вдохновением врала Малка. Она с трудом натянула на себя тарлатановое платье, другого у Барановской не нашлось, и спрятала в лиф 97 рублей. «На чужбине жизнь дорогая. А теперь, Евгений, извини, я тебя к койке пришвартую двойным морским узлом», — говорила Малка, освоившая некоторые морские термины от знакомого клиента, моряка Сырникова, и намертво привязала предательницу. «И это вот кляп на всякий случай». После этого Малка задрала своей жертве подол, стянув исподнее, и со смаком выдрала остатком веревки за измену делу революции. — Покажи свои прелести жандармам, может, найдется какой охотник? — веселилась Малка. — А теперь зай гизунт, Покедова! И она шагнула за порог в ночную тьму. Бегство. Бывший матрос Черноморского флота, а нынче владелец лавки колониальных товаров Сырников, обладал исключительной невозмутимостью. Когда среди ночи к нему прибежала запыхавшаяся Малка, он лишь спросил: «Самовар поставить? Еще граммофон заведи! За мной царские щеки гонятся, а ты мне чаевничать предлагаешь! Дай-ка лучше водочки!» «Спасибо!» Выпив рюмочку, Малка изложила суть дела, спросила: «Как выбраться отсюда?» «Я Барановской сказала, будто бегу к Ульянову в Женеву. Она, конечно, сообщит это жандармам». «Да собьет ли это их? Боюсь, что на вокзале меня будут искать. Мне надобно добраться до Питера». «Делов-то», — Иван потянулся. «Бросай, дева, у меня якорь. Как все успокоится, посажу тебя в вагон и с ветерком». «Ну да ладно. Давай поспим. Здесь, на палатях, можно?» Планы Малки с блеском осуществились. Утром остолбеневшие жандармы увидали Барановскую, привязанную к кровати и в соблазнительном виде. Евгений, заходясь от стыда и рыданий, все рассказал им. Поклонницу Чернышевского доставили в тюрьму. Пограничным кордоном дали указание усилить бдительность, а Филеров с вокзала сняли. Через 2 дня Малка была посажена Сырниковым в поезд Вершболово-Петербург. В 3:55 ночи вагоны лязгнули буферами и покатили к северной столице. Там нашу даму ожидали новые приключения. Женские проказы. Малка, видно, родилась под счастливой звездой. В купе она познакомилась с энергичной и изобретательной особой, склонной к аферам не менее самой Малки. Та представилась: Марья Ивановна, жена провизора из Петербурга. Малка сочинила ей слезную историю о якобы безвинно преследуемом супруге. «Я знаю, что делать», — выпалила собеседница. «Приглашаю остановиться у меня. Мы повеселимся и проведем этих сатрапов». И действительно, прямо с поезда Марья Ивановна притащила Малку к себе в роскошную квартиру на Невском. Отыскав в адрес-календаре соответствующий телефон, хозяйка соединилась с правителем канцелярии. Томным голосом она протянула: «Это действительно статский советник Кноль? Очень приятно, вас беспокоит графиня Анна Петровна Гагарина. Из провинции прибыла супруга управляющего моего имения Цветочная. У нее острая необходимость видеть Сан Саныча Макарова». «Что?» «Нет, именно их, ваше превосходительство. Очень прошу вас, помогите». «Поможете?» «Гран мерси. Приезжайте ко мне в субботу на раут». Кнуль не сумел вспомнить, где он познакомился с графиней. Но когда в приемной на Большой Морской появилась миловидная провинциалка, он без разговора провел ее к товарищу министра. Там посетительница находилась не более 5 минут. По ее уходу Макаров устроил к Нолю головомойку. «Зачем вы пускаете ко мне черт знает кого? Безобразие!» Но как бы то ни было, в тот же день Вершболова полетела служебная телеграмма. Малку Грам не преследовать, Исаака Грам из-под стражи освободить, а не полезны по службе. Тайный советник Макаров. Малка покидала столицу, переполненная счастьем. Поджидавший ее на вокзале Вершболова Исаак не знал, не ведал, что его супруга повстречала в Петербурге красавца-сыщика Усалова. Повстречала на беду Исаака. Зато несчастную Барановскую посадили в сувалкинскую тюрьму и возбудили против нее дело. Ее донос расценили как собственное признание в противоправительственной деятельности. Все-таки на свете существует справедливость. Месть и милость. Удачи кружат голову. Провернув аферу в Петербурге, Малка почувствовала себя едва ли не хозяйкой границы. Тем более, что теперь она стала сотрудничать в самом тесном контакте с подполковником Барановым, начальником Виленского охранного отделения. Подрывные элементы и всякого разбора жулье, называвшие себя революционерами, полностью Малке доверяли, все свои многочисленные провалы приписывая различным случайным причинам. В Петербурге сыскное управление, понятно, в ней души не чаяло. Наступила весна 1905 года. Смутьяны, как известно, готовили пролог Великого Октября. Деятельность контрабандистов резко оживилась. Чтобы не сбиться с ног, Малка додумалась до невероятного. Нелегальщину для нее через границу стали таскать сами пограничные стражники. За деньги, разумеется. В это время у нее произошел скандал с памятным нам Таратутой. Он неосмотрительно отказался оплатить Малке какие-то хлопоты, да еще наговорил ей в силу своей невоспитанности грубости. — А всей, — печально произнесла Малка, — очень стыдно обманывать даму. И уж совсем мне непереносимо слышать от вас неделикатности. Я, к сожалению, буду вынуждена вас о всей наказать. Если прежде в память о старой дружбе Малка всячески опекала Таратуту, то теперь она сдала его Баранову. Удар был рассчитан точно. Задержали громадный транспорт взрывчатых веществ. А все отвезли в тюрьму. Революция на несколько лет потеряла преданного бойца. В столице ликовали. Сам Столыпин поздравил с успехом Макарова. Тот произвел Баранова в полковники и вознаградил 500 рублями Малку за усердие. Хозяйка границы обратилась с письменной просьбой к товарищу министра. «В сувалкинской тюрьме находится уже года полтора моя родственница Барановская. Прошу освободить ее под мою ответственность». Ради истины скажем, что Малка регулярно отправляла Евгении передачки. Через месяц доносчица была выпущена на поруки Малки Грам. Честь мундира. Катастрофа произошла прозрачным осенним деньком 7 октября 1905 года. Армейский дежурный разъезд верхами объезжал границу. В стороне, метрах в 300, был замечен дымок. Подъехав поближе, армейцы увидали 3 стражников пограничной охраны и тощего мужичка с висящим носом. Эта группа разожгла костер и мирно завтракала. Рядом лежали тюки, в которых при проверке обнаружили нелегальную литературу. Контрабандисты обнаглели до такой степени, что уже перестали прятаться от пограничника. — Да вы не извольте волноваться, — сказал мужичок, оказавшийся Исааком Грамом. — Мы действуем по приказу полковника Баранова. Седайте-ка к нам и выпейте водочки. Холодно что-то нынче, все кости прозябли. Все 4 были задержаны. Армейское начальство, конфликтовавшее с охранкой, отправило донесение в Министерство внутренних дел. Иосиф Грацианович Кноль положил донесение на стол Петра Аркадьевича. Столыпин не на шутку рассердился. Дожили. Пограничная стража способствует контрабанде в пределы империи? Александр Александрович, разберитесь. Макаров выяснил, что памятная ему Малка Грамм подкупила стражников, и те за 40 рублей перетащили через границу тюки с подрывной литературой. Следствие установит, что стражники таскали через государственный рубеж даже взрывчатку. Макаров скрежетал зубами от досады. Он-то хорошо помнил, что спас от тюрьмы супругов Грамм. Теперь оставалось быть последовательным. Он вынес резолюцию. В действиях чинов Виленского охранного отделения незакономерности не усматриваю. Солдаты Тетехин, Шестрюк и Гусев были преданы военному суду. Супруги Грамм арестованы. Началось следствие. Эпилог. Это... История была столь громкой, что попала на полосы газет. И скандал не затихал более 3 лет. Дошло до того, что Государственная дума 3-го созыва, по предложению присяжного поверенного и близкого к Льву Николаевичу Толстому Василия Маклакова, сделала запрос Столыпину. Объяснение давал Макаров. Случилось это 19 ноября 1908 года. Теперь он изменил политику. Эта история ему изрядно надоела. С трибуны Думы он заявил дословно. Показания Малки Грамма и ее супруга не имеют никакой цены. Ведь это евреи, профессиональные контрабандисты. И к тому же они содержат публичный дом. Правосудие должно сказать свое суровое слово. Увы, Малка не стала ждать этого слова. Отпущенная под расписку о невыезде, помог Баранов. Она вместе с мужем в последний раз перешла границу Российской империи и поселилась в Берлине на Лютерштрассе. Сама она растила на подоконнике в ящике цветочки, а Исаака отправила работать на стройку, чтоб глаза не мозолил. Однажды эту идиллию нарушил Кондратий Федорович Усалов. Каким образом он нашел беглянку, осталось навсегда неизвестным. Лишь соседка позже покажет следствие. В начале мая у фрейлин из России появился мужчина, видный такой, в элегантном клетчатом пиджаке и лакированных туфлях. Я видела, как мужчина снял с головы канотье, поцеловал фрейлин в губы и преподнес ей роскошный букет роз. Такой стоит не менее 50 марок. Добавим, что мужчина при этой встрече с восхищением произнес фразу, которую не могла понять немка, не знавшая чужого языка. «Малка, ты фантастическая женщина!» Что касается следствия, то оно возникло по весьма печальному поводу. 17 мая 1909 года Исаак Грамм не вернулся с работы. Малка заявила в полицию. Несчастного нашли в яме с раствором. Из бетона торчала нога в сильно сношенном ботинке. Следствие пришло к выводу, что пострадавший попал в яму по собственной неосторожности. Ровно через год вдова и бывший российский сыщик Усалов официально соединили свои жизни. Смерть библиофила. Уже не за горами были страшные годы мировой и гражданской войн, революционных декретов и коммунистических концлагерей. Но пока что Великая Россия развивалась быстрыми темпами и всячески благоденствовала. Преступность была одной из самых низких в Европе. Тем ужаснее показались те кровавые события, которые случились в Москве близ Тургеневской площади. В петле. Яков Давыдович Рацер лицом был значительным и известным. Выпускник Филадельфийской консерватории по классу скрипки, он избрал коммерческую стезю. Он торговал, как явствовало из многочисленных рекламных проспектов, топливом и лесным материалом. Времени Рацеру всегда не хватало. Вот почему ранним августовским утром, когда у людей его круга принято еще вкушать сон, он спускался по мраморным ступенькам дома номер 8, что на Тургеневской площади. Рацера почтительно приветствовала консьержка Мариана Пятакова, особо лет 50, с громадными маслинообразными глазами на когда-то симпатичном, а теперь уже щучьем лице. — Яков Давыдович, такая рань, а вы уже на ногах? Совсем себя не бережете! Общительный рацер добродушно объяснил. — У моей тетушки, Анны Ивановны, сегодня день рождения. 80 лет живет. Очень милая старушка. Вот и хочу навестить ее с позаранку, подарочки передать. Путь далекий, в Лосиный остров. А мне уж в полдень необходимо быть в правлении банка. Возле подъезда, в тихом дворе, уже ожидала калька, запряженная парой. Жеребцы в богатой сбруе с серебряным набором нетерпеливо перебирали копытами, томясь своей силой и жаждая быстрого бега.